Глава 6. Любая религия должна быть с кулаками. Вы пытаетесь сказать, что веру иной раз надо подтверждать силой? Нет, я говорю о том, что иной раз одной лишь веры бывает недостаточно. Ток-шоу «Две стороны», 1998 год. Старенький трамвай загрохотал, преодолевая поворот, лязгнул колодками, затрясся, выровнялся, пошел ровнее, набирая скорость. Железная гусеница, натужно тянущая слабо светящееся тело по ночным окраинам. В пустом вагоне с тусклым, мигающим на перекрестках освещением, чуть заметно пахло горелой проводкой и пылью. Время от времени по ржавым ступеням поднимались тихие люди, садились на холодный пластик сидений, ехали до своих остановок. Потом также тихо уходили, растворяясь в темноте. Последний на сегодня трамвай шел в депо. Недалеко от депо жил Волков. Егор сегодня не стал вызывать такси, не стал ловить попутку, не поехал на маршрутке. В последнее время ему становилось все тоскливее и тоскливее возвращаться в пустую квартиру, поэтому нужен был самый долгий маршрут. Наверное, это все осень. Волков привалился лбом к холодному стеклу и сквозь собственное призрачное отражение провожал взглядом проплывающий мимо город. Город вырывался из темноты бледными слайдами освещенных остановок. Город превратился в декорации нищего театра. Мимо проплывали улицы. Также неторопливо проплывали в голове мысли. Трамвай прогремел мимо орлеанского храма с высокими белоснежными стенами, призванными олицетворять непорочность и духовную чистоту. Стрельчатые готические окна с разноцветными витражами, кованые лики святых на углах, похожие на широкие острия копий маковки с чуть вытянутой по диагонали буквой «Г», символом веры на вершине. Символом орлеан была виселица. Орлеане являлись, пожалуй, самой влиятельной и многочисленной конфессией в городе. Свыше 10 крупных храмов и часовен, величественная резиденция в деловом центре, 3 собора. Единственная конфессия, имеющая монастырь в черте города – тысячи верующих, 30 религеров, а также хорошие связи в политике и в бизнесе. Как ни странно, от соблазна тотального доминирования над всеми остальными религиями орлеан удерживали они сами. Именно противостояние делало их весомыми в глазах верующих. Именно наличие врагов развязывало руки и оправдывало многие политические поступки, уходящие корнями в криминал. Орлеанские старшие очень хорошо знали, что все империи разваливались без внешней угрозы. Их попросту раздирали изнутри. Серьезным противовесом орлеанам выступали иселиты, извечные противники и соперники. Один из их храмов как раз находился ниже по улице, в паре остановок. В отличие от орлеан, иселиты не строили высоких зданий. Приземистые, похожие на пузатые бочонки изумрудного цвета, с узкими вертикальными прорезями вместо окон, иселитские храмы отличались от орлеанских, как тяжелоатлет отличается от баскетболиста. Маковки с венчающим их золотым диском складывались из разноцветных элементов, напоминали лоскутное одеяло. В городе иселиты занимали второе место по численности после орлеан. Несколько тысяч верующих, примерно равное с орлеанами количество религеров, амбиции на постройку крупнейшего в регионе собора. Трамвай тряхнуло. Волков стукнулся лбом о стекло, поежился, кутаясь в куртку, поправил повязку на глазу, мельком бросил взгляд на часы. Еще минут 15 ехать. Помимо орлеан и иселитов, территорию города делили еще несколько крупных игроков. Не таких крупных, но тем не менее довольно успешных. Эти конфессии представляли вторые силы, наиболее активно участвовавшие в переделе сфер влияния. Если орлеан и иселитов в целом устраивало собственное положение, то для вторых всегда всего было мало. Желание войти в число первых служило нескончаемым поводом для противостояния и, как следствие, конфликтов и поединков. К числу вторых относились бантийцы – религия далекого юга, исповедующие многобожие, сопряженное со своеобразной барабанной музыкой и курением легких наркотиков. Бантийцы нашли свою нишу среди неформальной прослойки города, в которую в последнее время стало скатываться все больше молодежи. Храмов они не строили, для своих нужд использовали обычные частные дома, в которых оборудовали молельные залы и курильни. Полной противоположностью барабанно-наркотической конфессии бантийцев являлась религия бланцы. Бланцы были вегетарианцами, верили в единую созидательную сущность, в ткань судьбы и паутину перерождений. Жрецы в ярких, нарядных одеждах проводили молебны шумно, источая позитив и безудержное веселье. Впрочем, за ширмой радости и праздности скрывалась серьезная организация, которая держала за горло бизнес домов терпимости. Трамвай скрипнул тормозными колодками, остановился возле остановки. Громыхая ботинками, в вагон влезло несколько человек старшего студенческого возраста, 5 парней и 2 девушки. Раскрасневшиеся лица, громкий смех, у троих открытые пивные банки в руках, один, не скрываясь, курит. Волков наблюдал за ними в отражении стекла. Одного взгляда хватило, чтобы досадливо вздохнуть. Спокойной поездки не получилось. Может, выйти на следующей остановке? Или поддаться настроению и положиться на удачу? Егор профессиональным взглядом оценил незваных попутчиков. Все примерно одного возраста, одного социального положения. Ребята на вид крепкие, девушки незастенчивые. Смотрят нагловато, ведут себя раскованно, движения широкие, размашистые, за приличиями в разговоре не следят. Группа молодых недопесков, ворвавшаяся пошалить в курятник. Хорошо еще, что кроме них и Волкова в вагоне больше никого нет. Не нужно будет думать за других, в случае чего. Егор отвел взгляд, вновь уставился в окно. Ко вторым силам также относились амонарии, не так давно появившиеся в городе, поклоняющиеся богам со звериными головами, строящие храмы в виде пирамид, распространяющие дешевое золото с востока. С ними Егор встречался редко, по амонариям в основном работал Сухнов. Были еще тифаниты, радикальное течение, вышедшее из орделианской ереси. Очень спорная конфессия, сочетающая в себе поклонение так называемым силам зла и тягу к самосовершенствованию личности. Тут находили место и асоциальные типы, и утонченные романтические натуры. Своим существованием тифаниты стремились во всем быть противоположностью орделианам. Вместо белого цвета храмов у них был черный, вместо виселицы – стрела с ярко выраженным наконечником и очень колоритные религеры. К слову, сами орделяне не считали тифанитов своими главными соперниками, несмотря на смелые заявления последних. «Черные стрельцы», как называли тифанитов в газетах, слишком мелко плавали, чтобы представлять серьезную опасность. Мистериане, к которым относился Волков, также причислялись ко вторым силам. Относительно молодая религия лишь набиралась сил, но довольно уверенно и твердо заявила о себе перед всеми остальными. Вагон наполнился громким хохотом молодежи. Егор вновь перевел взгляд на их отражение, подмечая детали. Раздухарились, все чаще и чаще смотрят в его сторону, перебрасываясь остротами и шутками. Интересно, чьи их будут? Ага, у одного из парней мелькнул крупный серебряный символ на шее, скрещенные кулаки, сжимающие лук. Значит, представитель боевого крыла конфессии свартов, мелкой языческой секты, популярной своими массовыми гуляниями с кострами и купанием голышом. Нынче пошла мода на седую древность и национальный колорит. Также у другого из парней одноглазый заметил на тыльной стороне ладони 3 шрама, словно оставленные когтями дикого животного. Это еще одно новомодное веяние, ритуальное шрамирование. Это знак кого? Матери рыси? Отца медведя? Кто их разберет? Сварты и еще множество других мелких сект конфессий относились к третьим силам. Каждую неделю приходили сводки о появившихся новых амбициозных течениях, но их догоняли известия о том, сколько таких исчезло за прошлый срок. Вспыхивали ярко, зачастую тут же и сгорали, иногда не насчитывали и 2 десятков последователей. В основном являлись ублюдками от более сильных религий, иной раз отличаясь от них какой-нибудь принципиальной мелочью. Их обзывали ересью, сектами, но зачастую брали под крыло, лелеяли. Всегда лучше иметь контролируемого противника, чем неконтролируемого союзника. Основатели подобных течений часто становились искры, возомнившие себя новыми мессиями. Иной раз очень дерзкими и амбициозными. С такими разговор был короткий. Их попросту давили непрекращающимися поединками и другими санкциями, к примеру, запрещающими проповедовать в определенном определенных районах города. Поэтому те из сект, кто поумней, предпочитали не орать о себе на всех углах сразу после образования, а ждали, пока хотя бы двое-трое из прихожан не приобретут дар. И вот тогда уже можно было искать себе место под солнцем, тихо и не привлекая лишнего внимания. А учитывая, что поток желающих организовать собственную веру и выдумать своего бога не иссякал, эти самые третьи силы становились разменной монетой в войне более крупных хищников. Рядовые карты большой колоды, которые не считали за хорошую масть, но без них не сыграть удачной партии. Как бы там ни было, яд религиозной войны давно выплеснулся на обычных людей. Прошли времена, когда горожане делились лишь на верующих и атеистов. Запутавшиеся в хитросплетениях обрядов и молитв, воспитанные телевизионными священниками, спорящие на досуге о преимуществах одной веры над другой, заваленные рекламными брошюрами и буклетами, обыватели уже не мыслили свою жизнь без подобной духовной жвачки, заполнившей все пространство словно нескончаемый популярный мыльный сериал. В итоге молодежь стала сколачиваться в банды по вере. Они по-своему различали правду от лжи, кулаками решали вопросы богословия. Как когда-то ходили драться двор на двор, квартал на квартал, так теперь молодые орделяне дрались с неверными иселитами. Школьники Амонарии гоняли по двору мальчика Тифанита, а дети последователей Бланца били стекла в квартирах сверстников бантийцев. Яростные, пылкие, не знающие сомнений и пощады, ни разу не читавшие свои священные книги, путающиеся в деяниях святых и божественных заповедях. Свое невежество они замазывали чужой кровью. Представителей конфессии, несмотря на повсеместно декларируемое порицание подобных поступков, такое положение дел устраивало. Подрастала достойная смена. От группы подростков отделились двое. Держались за поручень раскачивающегося вагона. Они направились в сторону Одноглазого. Егор еще раз вздохнул, поднял воротник куртки и как бы невзначай сунул руки в карманы. Нащупал прохладные рукояти сложенных ножей. Пахнуло дешевым пивом, когда двое парней остановились рядом. Один высокий, широкоплечий, со сбитыми кулаками. Второй жилистый, с узким лицом и брезгливо поднятой верхней губой. У обоих во взгляде неприкрытый вызов. Пальцы с желтыми от никотина ногтями бестактно ткнули Волкова в плечо, и он решил больше не притворяться безучастным. «Вам чего, мальчики?» — оскалился он, поворачиваясь к парням. «Мальчики?» — взвизгнул жилистый, но его перебил голос крепкого. «Ты в какого бога веруешь, дядя?» За стеклом водительской двери мелькнуло и отпрянуло испуганное лицо спрятавшейся кондукторши. «Я, мальчики, в азбуку верю». «В кого?» — вновь встрял жилистый, выглядывая из-за плеча товарища. Оставшаяся в стороне группка замерла, развлекаясь представлением. «В азбуку, теорию эволюции и животворящую оглоблю». Егор снизу вверх посмотрел в глаза парня. «Тебя селезень не учил быть уважительным к старшим?» «Кто?» «Вы, мальчики, давно в свартах? Что ж, не знаете своего старшего?» «Ай-яй, позабыли лицо отца!» Волков деланно сокрушился. В его голове, как в картотеке, нашлась и раскрылась вся информация по неоязычникам сварта солнца, кто руководитель, основные каноны и характерные черты. Работа обязывала знать подобные вещи. «Ты чё такой борзый, м?» — неуверенно выкрикнул из-за плеча здоровяка менее крепкий юноша. «За такие слова знаешь, что бывает?» «Любите отца своего, потому как свет он вам!» — продекламировал Егор, поднимаясь с места. Кажется, даже вагон стал грохотать тише, внемля словам Одноглазого. «И друзей любите, и будьте мирными между родами!» «Так ты чего, дядя, свой, что ли?» — опешил крепыш. Буквально секунду Волков думал, разглядывая шайку свартов. «Уважить ребят или не стоит? Почему сантименты? Не оставлять же молодежь без ожидаемой драки?» «Нет, мальчики», — наконец ответил Егор. «Я все же за эволюцию. И чего уж там, отец ваш этот селезень, придурок тот еще». «Сука!» — взвизгнул жилистый. Его друг резко, без замаха, ударил Одноглазого в лицо. Точнее, попытался это сделать. Не успел кулак крепыша проделать и половину пути, как растопыренная пятерня Егора уже врезалась ему в пах. Волков всем телом толкнул сгибающегося парня в сторону его товарища, вдогонку пнул ногой. На помощь неудачливым друзьям бросилась остальная мужская часть компании. Подбадриваемые хриплыми голосами девушек, они вступили в неравную схватку. В узком проходе вагона разъяренной молодежи было негде развернуться. Им никак не удавалось взять в клещи занявшего выгодную позицию Егора. А Волков короткими, точными, но не слишком сильными ударами разил больно и обидно. Мимо пролетела пивная банка, ударилась о стекло, и из нее вырвался фонтан брызг и пены. Волкова забавляла потасовка. После страшных поединков вся эта возня казалась детской забавой, легким спаррингом. Он мог бы давно закончить эту возню, но азарт взял верх. Удар, уход назад. Один из парней бросился прямо через сиденье, помогая себе руками. Егор ухватил его занесенную ногу, потянул на себя, отчего несчастный застрял среди двух пластиковых спинок. Второй с кастетом рубанул сверху кулаком. Отлично. Волков поймал руку, прокрутил по инерции дальше, парень сам себя ударил железякой по колену. Неаккуратный. Визжат и матерятся девушки, орут и матерятся юноши, двое уже выбыли из строя, охают между сиденьями. Один трясет головой, уткнувшись спиной в двери. На полу валяются нож, шило и кастет. Обезоружил, проучил, развлекся. Трамвай резко затормозил, отчего Егора бросило на последних двух парней. Пропустив удачный, но не сильный удар в подбородок, Волков дважды пнул одного в голень, второму отвесил звонкую пощечину, от которой у противника хлынули слезы. Чуть подсел, толкнул плечом, зацепил ногу. Потерявшие равновесие юные язычники пошатнулись, сбились, в панике ретировались в дальний конец вагона, к открывшейся двери, в которую уже поднимались угрюмые мужчины в серой полицейской форме. Их встретила испуганная контролерша. «Уважаемая», — пробасил один из блюстителей порядка, хватая ближайшего парня, «хулиганям придется проехать в отделение». «Я религер», — отозвался Волков, одергивая куртку. «Дайте я вам визитку покажу». «Давайте без давайте», — пресек его жестом второй полицейский, устало постукивая дубинкой по ладони. «Проедемте с нами, а там Доминион разберется, кто вы и откуда, а то много вас развелось таких». Егор кинул взгляд на припаркованный у дверей трамвая полицейский внедорожник, досадливо чертыхнулся, но послушно пошел на выход. Со светской властью религиером конфликтовать запрещалось.